Проснулся он поздно, но киска все еще была здесь. Она ждала его с завтраком. Он почувствовал себя в ее присутствии как-то неудобно. И это не было следствием похмелья. Похмелья не было. Видимо, счастье не требовало подобной расплаты за злоупотребление им. Он чувствовал себя физически сильным, ум его обострился. Единственное, что он испытывал, так это сильное чувство голода. Но эта девочка-подросток смущала его. «Как тебя зовут, киска?» «Да будет им известно, что каково бы ни было имя их покорной слуги, это не имеет ни малейшего значения, и они могут звать ее, как им заблагорассудится, она все равно будет более чем довольна». «Ладно, ладно. Говори со мной как с равным». «У меня нет настоящего имени. В основном мне говорят «эй, ты». «Хорошо. Тогда я буду звать тебя Киска. Тебя это устраивает? Ты в самом деле похожа на котенка». На щеках у нее появились ямочки. «Да, сэр. Это гораздо более приятно, чем «эй, ты». «Отлично. В таком случае отныне ты Киска. Можешь сказать об этом всем и больше не откликаться на «эй, ты». Скажи, что имя присвоено тебе официально главным исследователем, а если кто-нибудь сомневается, то пусть спросит у главного управляющего, если осмелится». «Да, сэр. Спасибо, сэр. Киска, киска, киска», — повторяла она, как бы запоминая, потом вдруг хихикнула. «Чудесно». «Я рад за тебя. Это мой завтрак?» «Да, сэр». Он поел прямо в постели, предлагая ей куски, и обнаружил, что она этого ожидала, или, по крайней мере, того, что ей разрешат поесть. Еды было бы вдоволь и четверым. Вдвоем им удалось осилить приблизительно тройную порцию. Затем он обнаружил, что она собирается помогать ему и в ванной. Он отказался от ее услуг. Немного погодя, когда он уже собирался приниматься за порученное дело, ему вдруг пришло в голову. «А что ты собираешься делать теперь?» «Я отправлюсь в помещение для прислуги, сэр, как только вы отпустите меня. Я вернусь обратно, когда вы будете ложиться спать или когда скажете». Он уже собирался было сказать ей, что она очаровательна и что он почти сожалеет, что отключился накануне ночью и что он больше не нуждается в ее услугах. Но остановился. Ему в голову вдруг пришла мысль. «Послушай, ты знаешь новую прислугу по имени Барбара? Она вот настолько выше тебя. Она появилась здесь примерно 2 недели назад, и у нее есть дети, близнецы. Они родились с неделю назад». «О, конечно, сэр, дикарка». «Да-да, это она. Ты знаешь, где она?» «О, да, сэр, она еще в палате для лежачих. Я очень люблю ходить туда и смотреть на малышей». Она погрустнела. «Как это должно быть прекрасно». «Да. Ты не могла бы передать ей записку?» Киска задумалась. «Но она может не понять ее. Она ведь совсем дикая и даже говорить еще толком не умеет». «Хм, черт возьми. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Подожди минутку». В его комнате был стол. Он подошел к нему, взял одну из тех замечательных ручек. Они не ржавели, чернила в них никогда не кончались и казались твердыми. И отыскал листок бумаги. Он торопливо написал записку Барбаре, спрашивая о здоровье ее и близнецов. Описал свое необычное возвышение. Сообщил ей, что вскоре он как-нибудь ухитрится увидеться с ней. Пусть она не волнуется и терпеливо ждет. Заверил ее в том, что чувство его к ней по-прежнему горячо. Затем он добавил постскриптум. Податель всей записки — девушка по имени Киска, если только она не высока, блондинка с хорошо развитой грудью и в возрасте лет 14. Она моя согревательница постели. Это ничего не значит. А у тебя, конечно, сразу начнут закрадываться всякие подозрения, злючка ревнивая. Я собираюсь оставить ее при себе, чтобы иметь возможность связываться с тобой. Это моя единственная возможность. Постараюсь писать каждый день, и каждый день буду ожидать от тебя ответа. Если сможешь, конечно. А если кто-нибудь сделает что-нибудь, что тебе не понравится, сообщи мне, и я тут же пришлю тебе его голову на блюде. Кажется, у меня есть такая возможность. Посылаю тебе также бумагу и ручку. Люблю, люблю, люблю. Твой Хью. Пост постскриптум. Полегче со счастьем. Оно вызывает привыкание. Он передал девушке записку и принадлежности для письма. «Ты знаешь главного управляющего в лицо?» «О да, сэр. Я согревала его постель. Дважды». «Вот как? Удивительно». «Почему, сэр?» «Ну, я думал, что такие вещи его не интересуют». «Вы имеете в виду то, что он оскоплен?» «Но некоторые старшие слуги все равно любят, чтобы им согревали постель. Мне больше нравится бывать у них, а не наверху. Здесь меньше беспокойства, и можно спокойно выспаться. Главный управляющий обычно не посылает за согревательницами, хотя иногда просто проверяет нас и учит нас, как вести себя в постели перед тем, как допустить нас наверх». И добавила: «Понимаете, он неплохо разбирается в подобных вещах, потому что когда-то и сам был жеребцом». Она взглянула на Хью с невинным любопытством. «А правда то, что о вас рассказывают? Могу я спросить?» Не можешь». «Прошу прощения, сэр», — расстроилась она. «Я не хотела ничего плохого». Она со страхом взглянула на хлыст и потупила глаза. «Киска». «Да, сэр». «Видишь этот хлыст?» «О, конечно, сэр». «Так вот, ты никогда, слышишь, никогда не попробуешь его на себе. Обещаю тебе, никогда. Мы с тобой друзья». Лицо ее просветлело, и в этот момент она казалась не просто хорошенькой, а просто-таки ангельски красивой. «О, не знаю, как вас и благодарить, сэр». «И еще одно. Единственный хлыст, которого тебе отныне следует опасаться, это хлыст главного управляющего, поэтому держись от него подальше. А если тебя тронет какой-нибудь из малых хлыстов, то скажи ему, что он заработает моего, гораздо большего хлыста, если только тронет тебя. Если не поверят, пусть спросят у главного управляющего. Ты поняла меня?» «Да, сэр». Она, казалось, была вне себя от радости. «Слишком уж рада», — решил Хью. «Но старайся не попадать в беду. Не делай ничего такого, за что можно получить удар хлыстом, или мне придется послать тебя к управляющему, чтобы он высек тебя как следует. Он этим славится. Но до тех пор, пока ты прислуживаешь мне, не позволяй никому, кроме него, наказывать тебя. А теперь ступай и отнеси записку. Увидимся вечером, часа через два после вечерней молитвы. А если захочешь спать, приходи раньше и ложись. Надо не забыть распорядиться, чтобы для нее поставили маленькую кровать», — напомнил он себе. Киска коснулась рукой лба и вышла. Хью отправился в свой кабинет и остаток дня провел за изучением алфавита и переводом трех статей из британской энциклопедии. В процессе перевода он обнаружил, что его запас слов недостаточен, и послал за одним из своих учителей, чтобы пользоваться им в качестве словаря. Но даже при этом он убедился, что многие вещи требуют почти бесконечных объяснений и комментариев, так как понятия за прошедшие века радикально изменились. Киска же отправилась прямо к главному управляющему в кабинет и отдала Мемтаку записку и принадлежности для письма. Мемтак был страшно обеспокоен тем, что держал в руках, и что могло иметь важнейшее значение в качестве обвинительного документа, и при всем том не было никакой возможности узнать, что же там написано. Правда, ему пришло в голову, что тот второй, как бишь его, Дьюк, Юк, что-то в этом роде, наверное, мог бы прочесть эти каракули. Но, во-первых, неизвестно, смог ли бы он это сделать, а во-вторых, даже с помощью хлыста никогда нельзя было бы узнать, что он честно перевел содержание или проверить его. Попросить помощи у Джо даже не приходило ему в голову, равно как и возможность попросить содействия у новой согревательницы постели их милости. Но был во всем этом и еще один интересный аспект. Неужели прислуга-дикарка в самом деле умела читать? А возможно, и более того, смогла бы написать послание в ответ. Он сунул записку в копир, затем отдал ее девушке. «Все в порядке. Отныне ты киска. И веди себя точно так, как он велел, не позволяя никому наказывать себя, и обязательно распусти слух об этом. Я хочу, чтобы все узнали об этом. Но чтобы ты не забывалась, Он тронул ее хлыстом в качестве напоминания, так что она подскочила от боли. «Помни, что этот хлыст всегда ждет тебя, если ты в чем-нибудь ошибешься. Ничтожное слышит и повинуется». В этот вечер Хью вернулся из столовой для старших слуг довольно поздно. Так они долго сидели и болтали. Войдя в спальню, он обнаружил, что киска, свернувшись калачиком, спит в ногах его постели. Только тут он вспомнил, что забыл попросить еще одну кровать для нее. В ее крепко сжатом кулачке виднелся листок бумаги. Осторожно, чтобы не разбудить ее, он вытащил записку и стал читать. «Мой милый, каким неизъяснимым счастьем для меня было увидеть твой почерк. От Джо я знала, что ты в безопасности, но ничего не слышала о твоем повышении и не представляла, знаешь ли ты о близнецах. Сначала о них. Оба растут, как на дрожжах. Оба, как две капли воды, похожи на своего отца. У обоих его ангельский характер. Родились они, по моим приблизительным подсчетам, по 3 килограмма каждый. Их взвешивали после родов, но здешние меры весов мне неизвестны. Теперь немного обо мне. Относятся ко мне, как к знаменитой племенной корове. Стараются не причинять никаких волнений, а медицинское обслуживание, которого меня удостоили, было, на удивление, хорошим. Как только у меня начались схватки, мне тут же дали какое-то питье, и потом я совершенно не чувствовала боли, хотя отлично помню все подробности родов, но так, как будто это происходило не со мной, а с кем-то другим. Таким образом, это произошло без малейших неприятных ощущений и даже наоборот. Настолько приятно, что я бы, кажется, теперь рожала каждый день. А особенно, если бы у меня каждый раз рождались такие прелестные малыши, как Хью и Карл Джозеф. Что же до остального, то жизнь моя довольно скучна. Изо всех сил овладеваю языком. Молока у меня в избытке. Я даже даю немного девушке на соседней кровати, которой не хватает своего, хотя наши малыши — большие обжоры. Я буду терпеливо ждать. Ничуть не удивлена твоим быстрым повышением. Зная тебя, я ничуть не удивлюсь, если через месяц ты вообще станешь тут самым главным. Я полностью уверена в своем муже. Мужчине. Какое это приятное слово — муж. Теперь насчет киски. Я не верю твоим вероломным словам насчет ваших отношений. Из собственного опыта я знаю, что ты склонен к соблазнению невинных девушек, а она очень хорошенькая. Теперь серьезно. Милый, я знаю, насколько ты благороден и ни на миг не заподозрила чего-либо дурного. Но даже если бы твое благородство в какой-то момент изменило тебе, я бы не осуждала тебя, особенно учитывая те функции, которые она призвана выполнять. Я имею в виду, что твое сближение с ней не будет для нее чем-то из ряда вон выходящим, ведь это ее профессия. Если ты не сдержишься, я не буду ревновать тебя к ней, во всяком случае сильно, но я бы не хотела, чтобы ваши отношения стали постоянными. По крайней мере, чтобы ты не забросил меня, поскольку я тоже довольно быстро восстанавливаю силы и желания. Но я бы ни в коем случае не хотела, чтобы ты избавлялся от нее, поскольку она — единственная возможность связи. Будь добр с ней, она — чудесное дитя. Хотя я знаю, что ты всегда очень добр со всеми. Буду писать каждый день. И каждый день, в который я не буду получать весточки от тебя, я буду плакать в подушку от смертельной тревоги за тебя. До свидания, мой любимый. Ныне и присно, и во веки веков. Б. Постскриптум. Это пятно — отпечаток ножки маленького Хью. Хью нежно поцеловал письмо и лег в постель, прижимая его к себе. Киска так и не проснулась.